Иранда попробовал расщепиться. Не вышло, слишком слаб. И проклятые чары. В вену ворвалась раскаленная лава. Побежала по руке вверх и разнеслась по непослушному телу, скручивая и обжигая. Принц выгнулся, невольно застонал, стиснув зубы. Казалось, тело сейчас разорвет на куски. Какие еще к дьяволу законы? Он умирает из-за этой ходячей бочки. Страдание, злость, отчаяние. Все перемешалось в урагане чувств. Вдруг в самом центре этого хаоса, где-то в голове, наступила тишина. А в ней вспыхнул крошечный, похожий на глаз продолговатым зрачком огонек. Сознание Иранды метнулось туда, словно убежище, подальше от проклятий, вони, предчувствия смерти. И внезапно, будто озарение, его осветило воспоминание о словах Ока во время свадьбы. «В любом случае, — говорило Ока, — что не случится, будет вам во благо. И еще. Отчего же вы, люди, никогда не радуетесь сразу тому, что посылают? Нет бы сказать, о, подарок, приключение, в конце концов. Радоваться смерти? С другой стороны, быстрее света летела мысль Иранда. Закон Дриеры гласит, каждый, кто отрицает величие Вселенского Ока, враг. И маркотары, поклоняющиеся черной глазнице, самые отпетые. Они служители преисподней, черные драконы и демоны, восставшие против света. За что свет уничтожает их. Но здесь, на земле, законы не работают. Здесь страшный колдун обретает форму зверька, чего не бывало в родном мире. Здесь инжидельник, его единственный друг и помощник. Здесь женщины делают все, что им вздумается, даже лекарствуют. Здесь оживает железо и мчится по подземным лабиринтам метро. Здесь по небу летают искусственные драконы. Здесь все немножко маги, общаются по воздуху через айфоны за тысячи на миль. Щелчком пальца зажигают свет и водят самоходные повозки, одновременно успевая накраситься или посмотреть в таинственный интернет. Здесь он, Иранда, способен расщепляться, подчиняя стихию воздуха. Здесь лютый враг по неясной причине готов поделиться кровью. А в голосе, говорящем только угроза и накладывающем страшные колдовские печати, отчего-то звучит ласка. И любовь, законы и правды не работают. Так, значит, если принять смертный дар от врага с благодарностью, то... Нет, неизвестно, что будет. Остается только проверить. Пусть это будет последним приключением, пусть. И как бы невероятно сложно это ни было, через дикую жгучую боль, будто выжигающую его изнутри, Иранда повернул голову и, увидев зеленые глаза плошки Аргара, выдавил хриплое. «Спасибо, друг». «Ерунда», — ответил черный колдун, но что-то в его взгляде, в лице с синим тату по щекам, изменилось. Навостренные длинные уши с тяжелыми серьгами вдруг обвисли, как у ручного ларека, накормленного кунделями и переставшего чувствовать опасность. Иранда выдохнул. Не то чтобы телу стало намного легче, просто чужое горение добавилось к собственному, вновь вспыхнувшему в груди. Словно сила дракона, подпитанная ничем не разбавленной, насыщенной, концентрированной драконьей кровью. Как у предков, стало больше. Дама в белом обернулась и сказала с улыбкой. «Ну, вот и чудненько, мальчики. А то драконы, расы и прочее. Молодцы!»